383. Можно наблюдать, как присутствие человека в соседней комнате может воздействовать на ток энергии. Именно различны будут такие воздействия. Ведь человек не дает себе отчета, как он настроен в данное время. Можно наблюдать, что человек будет утверждать наилучшее свое настроение, но аппарат покажет раздражение или другие нехорошие чувства. Не из лжи человек будет скрывать внутренние чувства, но чаще всего от неумения распознать свои ощущения.